Глава 9. Ужасное одиночество. Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий, столь тяжко, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин. Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распустившимися прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами, словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое, ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты. К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасности смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему было легко и весело даже. В чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщенный, словно старушечий страх, шок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную, смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришлицом из иного неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха. И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже и не идет, куда хочет, а его везут, куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение, бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не послушает, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят. И станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет на земь, его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид. Не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги, обрезают веревку, кладут, везут, закапывают. И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог. Казались немыми. Старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях, и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего. Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить. Шкаф, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему, между собой. Потом повели его вешать. Шкаф, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи. И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, присужденному к смертной казни через повешение. Его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те, другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью. Скорее, смерти он даже хотел, во всей извечной загадочности и непонятности своей. Она была доступнее разуму, чем этот, так дико и фантастично превратившийся мир. Более того, смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги, обрезают веревку, кладут, везут. Закапывают. Исчез из мира человек. На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова на мгновение увидел людей. Сидят и судят его, и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке — просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят «папа», «мама», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал: «Господи, да ведь это же кукла, кукла матери, а вот та кукла солдата, а там дома кукла отца, а вот эта кукла Василия Каширина». Казалось, еще немного, и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло. И стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода. Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносимым, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок. И веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они поразили его трепетным волнением, и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были «Всех скорбящих радость». Случалось в тяжелые минуты, он шепнет про себя без молитвы, без определенного сознания. Всех скорбящих радость. И вдруг станет легче, и захочется пойти к кому-то милому, и жаловаться тихо. Наша жизнь. Да разве это жизнь? Эх, милая вы моя, да разве это жизнь? А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары. На, бей! Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей всех скорбящих радости. И даже сам как будто не знал о ней. Так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал нечасто, с осторожностью. И теперь, когда ужас неразрешимый, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, он захотел молиться. Хотел встать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом и, сложив руки у груди, тихо прошептал «Всех скорбящих радость!» и с тоскою, выговаривая умильно, повторил «Всех скорбящих радость! Приди ко мне, поддержи Ваську Каширина!» Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество, он называл себя хвастливо и жалко Васькой Кашириным. Теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова «Всех скорбящих радость». Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно с переходами зевнул. «Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?» Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе, и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона. И как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит из-под лобья. Молится ли Васька? Не занялся ли баловством? И стало еще страшнее, чем до молитвы. Исчезло все. Безумие тяжко наползало. Сознание погасло, как потухающий разбросанный костер. Холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия. Дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо, что он может биться головою о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может, и ничего. Будет ничего. И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. Это был почти что покой. Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит. Пора ехать на казнь. А просто увидел людей и испугался. Почти по-детски. «Я не буду!» Шептал он неслышно, помертвевшими губами, и тихо отодвигался вглубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец. «Надо ехать!» Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыл глаза, покачался и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться. Вдруг попросил у чиновника папиросу. И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.